Сбежавший комиссар госбезопасности. Бегство майора Орлова, возможно, было перестраховкой, побочным эффектом тотального страха, который генерировала и которым сама была насквозь пропитана советская репрессивная система. Но другой, еще более именитый и знаменитый чекистский беглец, комиссар госбезопасности и депутат Верховного Совета СССР Генрих Клюшков, сбежавший в июне 1938 года, и в самом деле едва успел унести ноги. Товарищ Клюшков, руководитель самого крупного и мощного регионального подразделения НКВД Дальневосточного, понял, что ему конец, когда узнал, что в Хабаровск направляется сам Кореновский. Страшный человек просто так в командировке не ездил. К тому же Клюшков получил телеграмму с вызовом в Москву на новое место работы. Это был уже совсем перебор. По части ловкости и держания носа по ветру Генрих Самойлович Клюшков дал бы 100 очков вперед и Орлову. Это была птица более высокого полета, мастер маневрирования. Он умудрился сохранить свои позиции после падения прежнего покровителя Ягоды и понравиться новому наркову Ежову, который совсем недавно, в январе 1938 года, на совещании чекистского руководства ставил Клюшкова всем в пример за лучшие по стране показатели – 70 тысяч разоблаченных врагов народа. Это в негустонаселенном Дальнем Востоке. Но, хорошо зная повадки Фриновского, Клюшков не сомневался, что следующим разоблаченным врагом народа суждено стать ему самому. Как и у Орлова, у него был план. Клюшков отправил семье в Москву условленную телеграмму «Шлю поцелуи». У жены и дочери были приготовлены документы для поездки в Польшу. Сам же он ушел на маньчжурскую сторону через приготовленное окно на границе. Жену с дочерью сняли с поезда и арестовали, но у Генриха Самойловича, ценного консультанта японской разведки, скоро была уже новая спутница жизни — японская. Финал жизни беглого депутата Верховного Совета описан в моем очерке «Приключения Колобка», если это был финал. Закончилось все очень интересно. Летом 45-го года дела у японцев стали совсем паршивые. Империя из последних сил сопротивлялась американцам и ужасно боялась, что Советский Союз нарушит пакт о нейтралитете. В этой ситуации держать у себя Клюшкова, личного врага Сталина, было неразумно. Когда советские войска перешли границу и разгром стал неминуемым, лисичка-сестричка Кицуне решила, что Колобка пора слопать. Начальник японской военной миссии Такеока получил приказ избавиться от компрометирующего субъекта и поступил согласно самурайскому кодексу. Вызвал к себе Рючков-сан, объяснил ситуацию и предложил почетно застрелиться. Почетно стреляться Колобок отказался, они этого не умеют. И тогда Такеока прикончил неискреннего человека без почета, а труп приказал сжечь, о чем и отрапортовал начальству. Казалось бы, сказки про Колобка конец. Но в рассказе Такеоки есть одна странность. Вот зачем офицерам императорской армии было утруждаться и сжигать труп? Зарыли бы или бросили бы в реку? Кто 19 августа 1945 года накануне краха стал бы задавать вопросы и проводить расследование? Ой, боюсь, наврали японцы начальству. Упустили Колобка и побоялись сознаться. Тем более есть свидетель, который видел Клюшкова в толпе на Дайрэнском вокзале, садящимся в поезд. Полагаю, что Колобок покатился дальше и, возможно, вынырнул где-нибудь под другим именем. Ему было всего 45, полжизни впереди.